Однажды писатель положил руку на мое плечо. Это действительно случилось. Так жалуют звездой Индии. Голубой шелк, трубы, сверкание алмазов и все прочее. Если в будущем, подчиняясь обстоятельствам и случайностям, которые порой подстерегают нас в этой бренной жизни, мне суждено безнадежно пасть, я скажу надзирателю работного дома, что однажды сам Марк Твен возложил руку на мое плечо, и тот немедленно предоставит мне отдельную комнату, снабдив двойной табачной порцией для бедных. «Я не читаю романов», — продолжал Марк Твен. «Но иногда всеобщее любопытство заставляет сделать это, когда люди начинают преследовать меня, желая узнать мнение о последней нашумевшей книге. Какое впечатление произвело на вас недавнее преследование?» «Роберт?» — спросил он. Я кивнул. «Конечно, я прочитал для того, чтобы поучиться мастерству». Это заставило задуматься над тем, что я слишком давно не читал романов. Среди книг, застрявших на полках, может оказаться немало таких, которые написаны с большим вкусом. Итак, я начал курс чтения романов, однако прекратил это занятие, потому что не получил удовольствия. Что касается Роберта, то я изумился. Изумился, словно уличный певец, которого привлекла восхитительная музыка, исполняемая на церковном органе. Правда, я не остановился для того, чтобы спросить, была ли это всеми признанная или самая заурядная музыка. Просто мне нравилось то, что я слышу. Я говорю об изяществе стиля. «Видите ли, — продолжал он, — каждый оценивает книги по-своему. Я выразил свое мнение. Если бы я жил во время начала всех начал, то и тогда осмотрелся бы вокруг, стараясь узнать, что говорят в приходе об убийстве Авеля, прежде чем открыто осудить Каина. Конечно, у меня была бы своя точка зрения, но я не высказал бы ее до тех пор, пока не нащупал почву. Итак, вы слышали, что я думаю об этой книге. Каково мое мнение для публики?» «Право, не знаю. Оно не перевернет мир». Он устроился в кресле поудобнее и заговорил о другом. 9 месяцев в году я провожу в Хартфорде. Я давно уже смирился с тем, что в течение этих месяцев нет никакой надежды работать по-настоящему. Кто-нибудь обязательно потревожит. Люди заходят в любое время и с чем угодно. Однажды я решил вести дневник подобных вторжений. Он начинался так. Входит некто и заявляет, что не желает видеть никого, кроме мистера Клеменса. Это оказался агент по распространению фоторепродукции картины с салона, но я очень редко использую салонные картины в своих книгах. Появляется другой человек, который тоже отказывается видеть кого бы то ни было, кроме мистера Клеменса. Этот пришел уговорить меня написать в Вашингтон о чем-то очень важном. Я принял его. Затем 3-го, 4-го. Наступил полдень. Я устал вести дневник и захотел отдохнуть. Однако 5-й посетитель оказался единственным, у кого нашлась визитная карточка, и он прислал ее: «Бен Кунц, Ханнибал, Миссури». Я вырос в Ханнибале. Бен был моим старым школьным приятелем. Соответственно, я распахнул настежь двери моего дома и кинулся с распростертыми объятиями к огромному тучному джентльмену, который не был Беном, каким я знавал его. Он совсем не походил на него. «Но все-таки это ты, Бен?» — спросил я. «Сильно же ты изменился за последнюю 1000 лет». Толстяк промямлил: «По правде говоря, я не Кунц, но я встретился с ним в Миссури, и он попросил обязательно зайти к вам и дал свою карточку». Тут он разыграл сценку, приготовленную для меня. «Одну минуточку, я сейчас достану проспекты. Хоть я и не совсем Кунц, однако путешествую с полным набором громоотводов, каких вы никогда не видели». «Что же произошло?» — спросил я почти шепотом. Я захлопнул дверь.